твои блестящие глаза, изогнутые брови и распущенные и сине-черные волосы делают твое лицо неотразимым. Вдобавок ко всему, уста твои издают сладчайшие звуки, и все же ты так застенчиво и стыдливо, что боишься посмотреть мне в глаза. Поэтому, милая девушка, прошу тебя, улыбнись, подними голову и обрати на меня свой взор. Милая девушка, твои блестящие глаза, изогнутые брови и распущенные и сине-черные волосы делают твое лицо неотразимым. И вдобавок ко всему, уста твои изливают сладчайшие звуки. И все же, ты так застенчива и стыдлива, что боишься посмотреть мне в глаза. Поэтому, милая девушка, прошу тебя, улыбнись, подними голову и обрати на меня свой взор. Комментарий его божественной милости Шри Шримада Ачхе Бхактивиданты с вами Прабхупады. Такие речи очень характерны для человека, ставшего жертвой женских чар. Это и есть иллюзия, в которой оказывается живое существо, обусловленное материальной природой. Прельщенное красотой материальной энергии, оно начинает искать чувственных удовольствий. Именно это произошло с Пуранджаной, которого пленила красота встретившейся ему женщины. Обусловленное живое существо могут привлечь лицо, брови или глаза, голос и так далее. Одним словом, для него все становится привлекательным. Когда мужчину и женщину влечет друг к другу, красота значения не имеет. Любящий человек считает объект своей любви верхом совершенства и потому тянется к нему. Это влечение является причиной падения живого существа в материальный мир, о чем говорится в Бхагавад-гите. Ичхадвеша шамудхена двандвамохена бхарата сарвабхутани саммохам саргеянти парантапа. О потомок Бхараты, Арджуна, о покоритель врагов, появляясь на свет, все живые существа оказываются во власти иллюзии, порожденной двойственностью и желанием и ненавистью. Такое состояние живого существа называется авидья. Противоположность авидьи является истинное знание. Разницу между видьей и авидьей, знанием и невежеством, объясняется в Шри Шипанишад. Живое существо, находящееся во власти авидьи, невежества, становится обусловленным, а благодаря видьи, знанию, обретает освобождение. В этом стихе Пуранджана признает, что его привлекла авидья, и теперь он хочет увидеть авидью во всей ее красоте. Поэтому он просит девушку поднять голову, чтобы взглянуть ей в лицо. Это значит, что Пуранджана хочет поближе увидеть различные черты авидьи, которые делают ее такой привлекательной. Кришна Чайтанья Прабху Нитянанда Шри Адвайта Гадхара Шри Васа Дигоура Бхакта Вринда Харе Кришна, Кришна Кришна, Харе Харе Харе Рама, Харе Рама, Рама Рама, Харе Харе. Итак, в этом стихе объясняется то желание живого существа увидеть поближе даже то, что считается проблематичным. Что же за природа такого желания вкусить те вещи, которые запрещены? Мы все знаем с вами такой термин – запретный плод слаще. То есть, если мы хотим развить чье-то желание, соприкоснуться с чем-то, мы можем запретить это. И как у живого существа автоматически развивается желание это попробовать. Замечали это, да? Вот чем больше запрещать, тем больше развивается желание. Это противоречие, возникающее в уме живого существа. С чем связано это противоречие? Связано с тем, что этот запрет связан с тем, что кто-то хочет этим наслаждаться отдельно. Поэтому это запрещено. Что они хотят оставить это себе. Вот они говорят, ты вот этого не делай, потому что я буду это делать. Ты вот это не ешь, потому что я буду это есть. Ты вот с этим не общайся, потому что я буду с этим общаться. И человек, считая таким образом, что кто-то наслаждается больше, чем он, кто-то более совершеннее может получить чувственное наслаждение, когда наталкивается на любой запрет, то у него в уме возникает противоречие, этот антагонизм, который связан с тем, что этого нельзя, потому что кто-то хочет сам этим наслаждаться. Вы замечали, как люди, атеисты, они говорят, нам-то, конечно, нельзя иметь 16 108 жен. Мы понимаем, потому что он хочет всеми наслаждаться. Нам по одной выделил или по две, а сам, так сказать, берет себе вон сколько. В материалистическом уме всегда возникает эта проблема, и эта проблема связана с завистью. Живое существо всегда завидует. Бхактивикаша Махарадж описывает зависть брахмачарья в грихасхам. Когда грихасха поднимает на руки ребенка и начинает его тискать, да, ну, там говорит что-то ему, у брахмачарья сразу возникает зависть. Брахмачарья начинает думать, о боже мой, я же тоже могу так же вот иметь ребенка, и что плохого в этом? Смотрите, какое-то чувственное наслаждение. Маленького холомошку он там берет на руки, его тискает. И у меня тоже вот сейчас есть желание схватить его ребенка и тоже его затискать, заобнимать. Человек смотрит, как кто-то идет под ручку там с женщиной. И он счастлив. И брахмачари думает, ой, они же счастливы, они счастливы, они наслаждаются больше, чем я. А я зачем-то принимаю эти суровые аскезы, зачем всем все мне это нужно? Почему Писание запрещает это? Нет, все это обман. Я буду стремиться к этому, потому что я вижу, как кто-то наслаждается более совершенным образом. Мне запрещено иметь карманные деньги, а ему разрешено. Он наслаждается, я знаю, он наслаждается. Поэтому все эти запреты только для того, чтобы кто-то наслаждался больше, чем я. Больше, чем я. И живое существо пребывает таким образом в неведении, что и есть категория авидья, невежество, то есть незнание, незнание сути вещей. То, что Кришна провозглашает, то, что для одного нектар, для другого яд, и наоборот. Вся ведическая литература описывает, что половые отношения являются оковами материального мира. И каждое живое существо стремится убедиться в этом. Как вы думаете, почему? Откуда у живого существа такое стремление убедиться, зная о том, что это оковы, убедиться, насколько они сильны? То есть приковать себя хорошенько, а потом попробовать. И убедиться. То есть смотри-ка, точно, никогда не вырваться. Откуда такой потенциал у живого существа соприкоснуться и попросить проблему развернуться в полной красе? Вчера мы с вами смотрели фильм, и все мы миллиард раз слышали, что это может произойти с каждым из нас. Но почему-то есть такое желание, чтобы эта проблема развернулась в полной красе, чтобы убедиться еще раз и сказать, ну, у меня не было веры в этой, но теперь у меня вера побольше стала. Именно это есть проявление авидьи. Если сейчас спросить любого из нас, ты хочешь, чтобы тебе ногу отрезали? Вот искренне, сейчас бы был бы какой-нибудь человек очень могущественный, что он бы мог исполнить наши желания. И он сказал бы, ты сейчас не предаешься? Ну, это же так проблематично, это же так неостро еще. Хорошо, хочешь, я тебе сейчас так устрою, что у тебя ногу тут не отрезали? Через 2 минуты тебе отпилят ногу. Я так устрою. Человек скажет, нет, но это может произойти с тобой. И если ты сейчас не... Я знаю твое будущее. Это может произойти с тобой. Ты хочешь увидеть всю эту проблему в полной красе на себе? Или тебе достаточно знать об этом, что это может произойти, и ты хочешь избежать этого? Итак, неразумные живые существа, покрытые авидьей, то есть невежеством, по поводу своей истинной природы и механизмов и законов, которые действуют в этом материальном мире, постоянно находится в опасности. Постоянно, 24 часа в сутки, живое существо не знает, что с ним произойдет через минуту. Но поскольку потенция живого существа духовна, и душа никогда не умирает, поэтому этот импульс вечности исходит из обусловленной души. Оно действует, будто оно вечное. Прабхупада описывает, он объясняет, почему живое существо строит такие планы, хотя знает, что оно умрет. Это импульс души, который исходит, потому что душа не умирает. Поэтому в человеческом сознании происходит это противоречие. Почему ж я умираю? Сложно, отождествляя себя с телом, живое существо думает, почему ж я умираю? Ногу же не мне отрезали, а телу. Но почему мне так больно? Почему я так страдаю? Почему, если плюнули мне в лицо, я так переживаю? Душу невозможно рассечь на куски, невозможно иссушить ветром, залить водой, сжечь огнем. Даже плюнуть в нее невозможно. Почему ж я так страдаю, когда плюют мне в лицо? Когда кто-то плюет мне в физиономию, я так страдаю. Ложное эго. Ложное эго. Живое существо, весь этот мир и все, что происходит в этом мире, воспринимает через тело, через ложное эго. Не через духовную потенцию. Почему меня кто-то оскорбил? Почему меня убили? Почему меня оскорбили? Не так хорошо, радостно. И живое существо хочет развернуть проблему в полном проявлении, в полной красоте. Сейчас каждая, допустим, женщина мечтает о ребенке, у кого нет ребенка. Но можно ей принести банки, в которых дети с тремя головами, с четырьмя, так сказать, детородными органами, у них пять рук, один глаз и тот на заднице. Вы хотите такого ребенка? Но каждая женщина уверена на 100%, что у ней ребенок будет нормальным. Почему? Откуда проистекает эта уверенность, что у тебя будет ребенок нормальный? А потому что у Нюрки тоже нормальный ребенок. Это есть невежество. Думать, что ты Нюрка. Нюрка – это Нюрка. А ты Гоха. И то, что у Нюрки, у Гохи, ну никак не получается. И живое существо, не видя этой разницы, думая, что все одинаково, или оно говорит, у Гохи же есть вот. Но потом, когда оно видит, что у Гохи этого нету, оно говорит, ну у меня будет зато. То есть в чем-то оно следует, а в чем-то нет. То, что ему выгодно принимать, оно принимает. То, что невыгодно, оно отвергает. И Прабхупада называет это философией курицы. Как человек, он говорит, вот эта часть курицы меня удовлетворяет, которая яйца несет, а вот эта ее передняя часть, ну, ее можно выбросить, потому что ее там кормить надо, какие-то усилия совершать. Я принимаю только попку от курицы, потому что оттуда яйца выскакивают. Но это противоречие, только глупый человек может так смотреть на мир, что я принимаю только счастье. Эти яйца откуда будут выпрыгивать? Но то, что это надо постоянно подкармливать, не думает об этом. Как так русские поговорки, любишь на саночках кататься, люби и саночки в гору возить. Но в гору санки никто тянуть не любит. Все любят только с горы. Все любят с горы. Все сейчас хотят наслаждаться хорошими детьми, хорошими семьями. И в Бхагавад-гите объясняется, похоже, Арджуна забыл даже то, как достигается материальное счастье, отказываясь сражаться по указанию Кришны. Похоже, Арджуна забыл. Что значит, похоже, Арджуна забыл, как достигнуть даже материального счастья, отказываясь сражаться по указанию Кришны? Этот стих объясняет, что чтобы достичь даже материального счастья, нужно сражаться по указанию Кришны. Даже чтобы достигнуть материальных успехов, нужно предаться Кришне и исполнять его указания. И Прабхупада пишет, похоже, Арджуна забыл об этом и начал говорить о каком-то материальном счастье, не исполняя долга перед Кришной. Это абсурд. Ни одно живое существо не может достигнуть счастья, знания и освобождения без Кришны, ибо обречено на крах. Но почему же живое существо стремится увидеть этот крах во всей его красоте? Во всей его красоте. Вот если бы вчера я бы поставил фильм о японском оперном искусстве, есть такое древние японские театры. Знаете, оперный театр. Или китайская опера. Как? Вот так вот, два часа там. Они не поют, там нет, стоп, и вы бы, ну, кто-то минут 10 посмотрел, посмеялся, встал бы, ушел. Под разным предлогом. Живот заболел, надо замчу постирать, пупины погладить, разогнуть. Но этот фильм, где разворачивается проблема в полной своей красоте, оторванные руки, ноги, слезы, кровь, кишки, мозги, так привлекательно стоит. А кто-то убежал от страха прям. Потому что подумал, это мои мозги лежат. Я вот чувствую, что это мои мозги валяются. Откуда такая привлекательность? Увидеть во всей красе проблему. Чтобы убедиться, что это проблема. Так живое существо ввергается в этот круговорот рождения и смерти. То есть падает. Падает. В эту обусловленную жизнь. Человек говорит, ну я же не испытал этого, это проблема. Шастры говорят, это проблема. Поднимите руку, кто в тюрьме сидел. Ну разве вам недостаточно знать, что в тюрьме сидеть плохо? Или вы хотите во всей красе развернуть это, чтобы убедиться? Кто хочет убедиться на своем горбу, что в тюрьме плохо сидит? Почему же живое существо действует таким образом? Почему же оно хочет все-таки убедиться и действует таким образом, что оно оказывается в тюрьме материального мира, чтобы убедиться, что там очень плохо. И причиной этому является зависть. Вот почему Кришна говорит Арджуне, я тебе поведаю эту науку, потому что ты независлив. Поэтому ты поймешь. Ты не завидуешь. Как Кришна определил, что Арджуна независлив? Как можно определить, что человек не завидует Кришне? Подчиняется. Это один из факторов, потому что он может в страхе подчиниться. Поэтому Кришна говорит, в страхе передо мной дует ветер, в страхе передо мной сияют звезды, в страхе передо мной океан не выходит из берегов, в страхе передо мной светит солнце. В страхе. Почему? Кто может сказать? Как узнать? Можно подчинить себе живое существо силой. Но свободно оно не будет подчиняться. Если дать выбор зависимости, то есть независимым живым существом сделать живое существо, и мы видим, что некоторые живые существа, когда узнали, что они независимы, они решили стать наслаждаться. Как узнать, что человек независим? И это основной критерий для понимания философии сознания Кришны. Оказывается, Арджуна мог получить и диалог Кришну, и Кришну, друзья, и общение только потому, что он не завидовал Кришне. Как Кришна узнал об этом? Он спросил, Арджун, ты мне не завидуешь? Он говорит, ну ты что? Я сейчас спрошу, Андрюха, ты мне завидуешь? Да ну, человек, что, чего завидует-то вам? Помните ту историю, как один ученик, духовный учитель ему сказал, ты мне завидуешь? Он говорит, ты что, да вы что, Махарадж, как я могу вам завидовать? Ты что, я не... Ну и что, что это вы там едите, у вас такие изысканные блюда там? Меня эти что? И мне это достаточно. Ну и что, что вас там возят на машине? Да я не завидую этому. Ну и что вам все кланяются, я вам не завидую. Ну и что все там говорят, что вы такая великая личность? Я не завидую этому. И он перечислил все это, показав, что он всему этому завидует. Как же Кришна обнаружил, что Арджуна независлив? И почему независливая личность может понять это, а завистливая личность нет? Вот видите, сколько много людей пытаются уйти, убежать, соскользнуть, говорят о том, что... Пожалуйста, пусть будет так. Почему? Что же такое независимые живые существа? Как Кришна узнал? Шрила разворачивает перед нами эту картину. Что же такое завистливый человек и что такое независимый человек? В первую очередь, зависть. Смотрите, слово на русском. Завидовать, не завидовать. Зависть. Вот слово. Зависимый, независимый. Завистливый, независтливый. Очень необычное сочетание этих понятий. Кришна самый красивый, самый богатый, самый умный, любимец всех женщин, самый удачливый, самый искусный оратор, самый великий поэт, художник, конструктор, архитектор, самый лучший педагог, любимец детей, стариков. Кришна везде самый-самый. И как живое существо попадает в материальный мир, оно забывает Кришну. Но зависть к этим качествам остается. И как только живое существо видит кого-то рядом удачливее, чем оно, оно завидует, потому что это зависть к Кришне. Как оно видит кого-то, кто богаче, оно завидует. Как оно видит, что кто-то наслаждается больше, а Кришна наслаждается больше нас. Как тут же живой, поскольку он Кришна, источник вечного наслаждения. И мы начинаем завидовать тем, кто наслаждается больше, чем мы. Мы начинаем думать, что эти люди наслаждаются, это зависть к Кришне. Как же Кришна определил-то, что Арджуна независтливый? Как? Да, самое важное понятие какое? Что если вы не завидуете человеку, то вы следуете его указаниям. Если вы завидуете этой личности, вы не можете следовать. Вы хотите независимости. Независимости. Это раз, это одно. Второе что? Как же он определил, что он ему не завидует Кришне? Он не завидовал другим. Арджуна не завидовал другим. Он не завидовал богатству, не завидовал почести, не завидовал чьей-то славе, он не завидовал чьей-то удачливости, он не завидовал тому, кого больше любят дети, и женщины, и старики, он не завидовал, кто лучше его рисует, он не завидовал, кто лучше его поет. Он не завидовал этим. А что он делал? Почему Арджуна говорит, все они, великие личности, все они махатмы? Что он делает? Он их прославлял. Он не был завистливым. Это потенция прославлять других. Это потенция независтливых живых существ. И никто не может ее сыграть, сымитировать. И Арджуна искренне прославлял этих личностей. Арджуна каждого считал, что он лучше, чем он. В этом проявилась его независимость, независливость. Он не считал. Поэтому Шрила Бхактивинода Тхакур в своих песнях говорит, каждый мой господин, каждый лучше меня. И он прославляет всех. Когда он видит какое-то живое существо с каким-то качеством, он прославляет это качество в этом живом существе. В этом проявляется его независтливость. Поэтому Кришна сказал Арджуне, я тебе поведаю эту науку, потому что ты не завидуешь мне. Потому что зависть к этим всем вещам, это и есть проявление зависти Кришне. Почему же живое существо хочет, почему царь Буранджана хочет увидеть эту красавицу во всей своей красе и говорит, предстань передо мной во всей своей красе. Он завидует. Он завидует. Он хочет наслаждаться. Он еще хочет быть Кришной. Поэтому он хочет рассмотреть эту проблему во всей красе. Он не верит, что это проблема. Он хочет убедиться, что это проблема. Как человек говорит, ну вы-то, конечно, вы уже убедились, что семейная жизнь это, так сказать, проблема. Но вы-то убедились, вам легче служить. А нам тяжело. Мы хотим тоже убедиться в этом. Да, вы, конечно, убедились, что деньги это плохо, но вы-то убедились, это понятно. Мы вас, так сказать, харибол. Просто преклоняемся прямо перед вашей убежденностью. Но, извините, мы не убедились в этом. Итак, живое существо запутывается в круговороте всех этих греховных поступков. Оно хочет, чтобы на него взглянула эта проблема. Оно хочет. Почему хочет? Оно завидует Кришне еще. Это зависть Кришне, она еще проявляется. А пока человек завистлив, он не может понять науку. Он не может понять Кришну. Потому что он все время зависит. Завистлив. Как женщины, когда видят, кто-то женится, они так завидуют этой матаджи. Они думают, ой, теперь она будет наслаждаться больше, чем я. О, она теперь наслаждается. Ой. Как брахмачари видит, что кто-то женится или уходит из храма, он говорит, все, он сейчас там наслаждается, а я здесь как козел, дурак, мартышка, колсолапый мишка. Я здесь буду страдать, а он там наслаждается. Как у нас один преданный говорил, я-то наслаждаюсь, а вы все страдаете. Он такой мудрый был. Теперь-то он понимает немного. Но не так уж и много. Потому что он протаптывает себе дорогу вот к тому, что мы вчера видели. Этот нектар превращается вот в этот яд. И когда кто-то хочет, чтобы эта проблема развернулась во всей красе, о том, о чем я говорил вам, как Калли, она очень красивая. Сати, она так красива, так привлекательна. Когда мы читаем Бхагаватам, Сати была такая красивая. Но у нее есть другое проявление. Дурга. Дурга Деви, у нее есть совершенно другая форма. Как только кто-то прельщается ее вот этой красотой, Сати, говорит, ну посмотри, Сати, на меня, ну посмотри. И как только она взглянула на эту личность, и кто-то с ней обнялся, как тут же он видит ее совершенно в другом свете. С длинным языком, с которой капает кровь, клыки, как тут же она приобретает черный цвет, ее гирлянда из цветов превращается в гирлянду из черепов. У нее всевозможные виды оружия в руках. Удавка, там есть такая веревка, рама-шарпа называется, которая затягивает на горле живого существа. Такой секира, которой она отрубает руки в первую очередь. Руки и ноги живым существам и оставляет их жить в таком положении. И в конце концов она отрывает им, откусывает им голову. Почему не с языка капает кровь? Она откусывает голову, берет и проталкивает ее через свою гирлянду. И новые черепа появляются на ее гирлянде. Кто-то хочет рассмотреть эту красоту, эту привлекательность. Как человек приходит в ресторан, так красиво, все сцены, все сверкает, светомузыка, казино или что-то еще. Так здорово все. Но это и есть блеск, это и есть мираж. Там твоя смерть. Внутри этой привлекательности твои проблемы. И весь этот материальный мир так сияет, потому что он проблема. Иллюзия, обман, то, чего нету. И человек заходит в казино и выходит полным банкротом, весь в долгах. Его убивают через неделю, потому что ему не вернуть долги. Он зашел в это казино. Ему говорили, азартные игры приводят. Он говорит, я хочу развернуть. Мне нравятся так эти вспышки, так все здорово, так красиво. Человек заходит в публичный дом и возвращается с какой-то венерической болезнью, как Прабхупада говорит. Все это приводит к заболеваниям всевозможным. И все эти заболевания появились от этого. И каждый человек хочет разглядеть этот нектар вблизи. Но то, что нектар сначала кажется нектаром, в конце становится ядом. А то, что сначала смотрится как яд, в конце превращается в нектар. И разумная личность действует таким образом, что он не привлекается этим блеском. Поэтому Нарада начинает свои повествования. Он объясняет, в чем природа живого существа, почему же оно стремится разглядеть эти проблемы. Потому что хочет наслаждаться материальным образом. Почему материальным? Потому что оно думает, что оно тело. А раз тело, значит зависть. Пока, чем больше человек осознает себя как тело, тем более он завистлив. Арджуна на самом деле был махатмой. Он был великим йогом, поскольку он видел себя вне тела. Поэтому он предавался Кришне. Поскольку, видя себя вне тела, он понимает природу Кришны. Все глубже и глубже. Но пока живое существо видит себя все время в соответствии с этим телом и очень глубоко, оно вынуждено завидовать, потому что такова природа материального тела. Наслаждаться материальным образом. И сознание живого существа, которое привязано, сознание — это природа души, а душа привязана к телу ложным эго. И пока эта привязанность сохраняется, живое существо будет действовать на уровне зависти. А раз на уровне зависти, значит, не сможет понять Кришну. Оно не может понять Кришну, поскольку завидует ему. Разве мы можем понять человека, которому мы завидуем? Даже человека, даже здесь в мире. Разве мы можем ему подчиниться, если мы ему завидуем? Разве мы можем искренне совершать ему служение, если мы ему завидуем? Это невозможно. Мы можем изобразить это, мы можем цинично, так сказать, играть роль преданности. Но если мы завидуем этой личности, ни о какой любви и преданности не может быть даже речи. Вы не можете любить того, кому вы завидуете. Вы не можете его любить. Это противоестественное чувство. Мы не можем полюбить ни один объект, которому завидуем. Это невозможно. Поэтому Кришна говорит, зловистливых, и следствие зависливости – это злонравственность. Что такое злонравность? Когда человек завидует, он вынужден чинить козни. При каждом удобном случае он будет чинить козни тому, кому он завидует. Поэтому Кришна говорит, зависливых и злонравных я помещаю в самые отвратительные демоничные формы жизни. И они даже не могут приблизиться ко мне. Они даже не могут приблизиться ко мне. Вот что такое зависть. Вот что такое зависть. Человек становится злонравным. Злонравным. И Кришна помещает таких личностей в демоничные формы жизни. И они даже не могут приблизиться. Итак, в этом стихе Нарада Муни начинает раскрывать природу побудителей живого существа с чувственным наслаждением. Почему царь Пуранджана совершал эти ведические обряды? Он хотел наслаждаться. И даже зная о том, что это материально все, и что это не приносит блага живому существу, он все равно хотел. Ум его привлекался этим, поскольку ум был не одухотворен. Знания не было в этом уме. Авидья. Невежество. Харикеша Вишнупад на одной из лекций говорит, если вы так и не поняли, что я проповедую своим ученикам, женитесь. Кришна говорит, тот, кто преданно служит мне, тому я даю понимание. Он говорит, если так вы и не поняли, что я проповедую своим ученикам, женитесь. И мы увидим, как Махарадж, царь Пуранджана, женится на этой женщине. Он на ней женится. Кто знает об этом, что он на ней женится? А чё ж он на ней женился, если это проблема? Зависть. Он хочет наслаждаться. Ложное эго. Проявление ложного эго. Он не хотел что-то сделать, он просто желает наслаждаться. Поэтому живое существо, движимое этим ложным эго, постоянно ввергается в круговорот страданий. Чем больше ложного эго, то есть чем больше человек отождествляет себя с телом, тем больше он вынужден козни чинить. Чем больше он чинит козни, тем больше он накручивает на себя карму. Чем больше он накручивает эту карму, тем он больше вынужден страдать. Поэтому страдают всегда больше те, кто в более сильной телесной концепции, в более сильной телесной зависимости находится. Более сильной. И Прабхупада объясняет, самые страшные страдания – это страдания, причиняемые умом. Второй уровень – это страдания, причиняемые телом. Это самые сильные страдания. Легче их – это страдания, причиняемые другими живыми существами. Они легче воспринимаются. А еще тех легче, которые катаклизмы. Но самые невыносимые страдания приносит ум и тело.

Кто это мне сюда дает? Серьезно, что ли? А мне кажется, что это все так. Так и должно быть. Но как я вижу, когда кто-то не слышит, я говорю, что он не слышит-то? Что с тобой случилось? Ты почему не слышишь? Алло! Как я вижу кого-то, который там с одним глазом, я говорю, что с тобой случилось? Почему ты с одним глазом? Надо быть всем двумя. Как я вижу, какой-то немой. Я говорю, ты что? Что с тобой случилось? Как я вижу какого-то хромого, я говорю, ты что? Почему у тебя нога короче на 50 сантиметров, чем ухо? Что с тобой случилось? Почему ты не такой, как я? Почему у меня в кармане есть 50 рублей, а у тебя 50 блох там бегает? А? Ты что, задолжал кому-то? Кто отключил у тебя горячую воду? Почему у тебя ноги холодные все время? И все время ты холодеешь с ног. Знаете процесс умирания? Сначала ноги холодеют. Ножки холодеют. Почему назвать? Думаете, из чего холодец делают? Да? Из ножек. Так начинается процесс. Ты что-то неудачливый такой, у тебя столько проблем, у тебя почки болят, там что? Ты кому-то задолжал, видимо? У тебя анемия, шизофрения. Ты кому-то задолжал и не хочешь еще выплачивать долг, и думаешь, что тебя просто так кто-то со сцены куда-то уберет? Вы уверены, что так просто можно выплатить долг, уйдя со сцены, и все? А что за сцены? Вы думаете, жизнь уходит, что ли? Вы уходите со сцены, и вам дают более совершенные мозги, что ли? Человек так легко может разбрасываться этими фразами. А, ну и пусть, Кришна. Вы думаете, что с этим все кончается? Я помню, как Ананга Маджари мне рассказывал, как брали ее младшего ребенка, подвешивали прямо на ее глазах за ноги и били дубинками. И говорили, если не будешь есть мясо, мы сейчас его забьем вообще насмерть. Ребенка младшего. Вы думаете, что так страдали? Вы все испытали. Завтра вашу мать разорванную вам покажут на ваших глазах. Вас не будут разрывать. Вы не боитесь, что вас разорвут. Разорвут ваши привязанности на ваших глазах. Из-за вас. Ах, ты не хочешь выплачивать долг? Ты не боишься за себя. Когда мы сделаем так, мы причиним тебе беспокойство. Но через то, к чему ты привязан больше всего, мы разорвем на твоих глазах твою маму, к которой ты привязан. Мы твоего ребенка разорвем на твоих глазах. 50 человек изнасилуют твою жену на твоих глазах. И живи потом с этим. Живи! Мы тебя даже убивать не будем. Живи! Ты не хотел служить Кришне? Вы что думаете, здесь нету мало таких приспособлений, которыми заставить живое существо страдать? Кто-то такой смелый, о чем вы говорите? Может быть, не глубоко понимаете эти процессы, которые происходят здесь в мире? Это другой вопрос. Это и есть авидья. Поэтому человек так легко соглашается, чтобы проблема взглянула ему в глаза. Поэтому великие мудрецы сострадают этим дуракам и пытаются давать им просвещение. Потому что они даже не понимают, что они просят. Что они говорят, а, ну и пусть это со мной произойдет. Вы так уверены? Что если вы сохраните сознание человека, а получите тело собаки, и вы думаете, что вы будете... А, да я все в этой жизни видел, уже меня ничем не испугать. Но ты отталкиваешься от критерия человека. Но когда тебе сохранят сознание человека и поместят тебя в тело собаки, и скажут, ну как, а теперь ты как себя чувствуешь? Что? Смотри, какая умная собака. Харам бегает. Сколько всевозможных форм. Прочитайте Бхагаватам, где живые существа полностью сохраняют сознание людей, находясь в отвратительных формах жизни. Деревьями становятся кем угодно. Ты уходишь со сцены человеком и возвращаешься на сцену стулом. Жидким еще к тому же. сознание человека тебе могут оставить в наказание, чтобы ты страдал и понял, что ты ляпнул там. И какой совершил ты поступок. Сейчас, вот сейчас мы говорим об этом, да, и никого это не трогает. Пока мы не увидим это собственно, на собственной шкуре, это самые тупые, на собственной шкуре пока не испытают это. Самоубийцы, самоубийцы. Они говорят, ай, я не буду страдать, я уверен, я ухожу со сцены. И повесились. И вдруг появляется на сцене, оказалось, что он остался на сцене, но голый, без грубого тела. И он говорит, мы так не договаривались. А там смотрит и уже такие, с новичка шкурку дерем. Подождите, я же умер. Ты еще не знаешь, что такое умер. Мы тебе сейчас научим. И так человек ухудшает свое положение еще в 100 000 раз, думая так, что он никто не сбежит, понимаете? И Бхагаватам, Бхагавад-гита, Кришна говорит, все равно придется это делать. Если ты не хочешь так, ты будешь это делать по-другому. Он говорит, Арджуна, никто не избежит этого сражения. Я уже так решил. Никто. Но если ты не хочешь это делать добровольно, я заставлю тебя делать это через страдания. Ни одно живое существо не может избежать этих вещей. Неизбежно. Кришна говорит, неизбежно. Разумный человек, он действует тогда, когда хорошо. Дурак, он все ищет проблемы. К чему же все время желать, чтобы эта проблема развернулась перед тобой в полном проявлении? Какой смысл? Вот почему Махарадж Парикшит говорит, мы в неоплатном долгу перед браманами, ибо благодаря им едим хлеб, и весь этот мир принадлежит браманам, ибо только по их милости мы живы. Кто такие? Прабхупада пишет, лучший браман, это духовный учитель. И когда мы отворачиваемся от его указаний, мы даже не представляем, что мы, думая, что нам будет легче и лучше, мы сами сознательно уходим еще в более глубокие страдания. Так же, как живое существо, попадая в материальный мир, в духовном мире, думало, и будет лучше. Что произошло с ним? Оно сказало там в духовном мире, все, ухожу со сцены. Я тебя, конечно, Кришна, очень люблю, уважаю, но вот, понимаешь, не могу. Слабость уха. У меня слабость уха, слабость носа, слабость почки, крови мало. Вот есть канти мало, а есть крови мало. Ухожу со сцены. И куда же ушло живое существо? В лучшие условия оно ушло. Нет. И теперь оно невыносимо страдает от проблем в уме и в теле. Пуранджана, это каждый из нас. Прабхупада пишет Пуранджана, все мы Пуранджаны. Отупевшие Пуранджаны. И все время кличем эту беду. Просто кличем эту беду. Каждый раз. Как наш только язык начинает говорить любую праджалпу, что не связано с Кришной. Мы кричим. Беда! Беда! Мы тебя зовем! Скорей сюда! Мы тут! Ищи нас здесь! Как только наш язык что-то начинает. Как мы только отказываемся что-то делать для Кришны, как тут же мы начинаем делать. Для кого? Для этой красотки. Для этой красотки тут же. Посмотрите, каков мир привидений. Господь Шива ходит в окружении всех этих, которые попытались уйти со сцены. Никто не может уйти со сцены. Ни одному живому существу в прошлом, в настоящем и в будущем не удалось уйти. Уходя с этой сцены, вы попадаете в сцену еще большего сумрака и мрачности. Не выбрав даже того, вы переходите в животную форму жизни. Не выбрав того, в растительную, в минеральную, в какую угодно, микробы, черви в навозе. Черви в навозе. Эти удивительные истории двух мышей. Кто знает, истории двух мышей. Как одна решила предаться Кришне, жила в храме. И как Нимай давал им наставление этим мышам. Нимай и мышь, кто знает такую книжку? Видел где? Читала? Ну помнишь, да? И мыши-то тоже пришлось предаваться мышам. Кто такие мыши? А? Не мы ли это? Как они там санкиртанили, эти мыши ходили. А Нимай дал им указание. сказал, если хотите, не страдать, проблем не хотите. И мыши все равно вынуждены были это делать. Не хочешь делать это как человек, будешь это делать как мышь. Поэтому в лесу Джарасанха шел Махапрабху, подняв руки. И все эти мыши, тигры, ослы, скоты все эти поднимались. Скот, что такое скот? Это животные. Всякие разные. Крупнорогатые, мелкорогатые, парнокопытные. И они все поднялись и подняли свои лапы и пели Хари Кришна. В лес. С чем лес олицетворяется? В котором пожар все время поется в песне. Лес – материальный мир, что здесь просто от трения возникает пожар. И в лесу в этом, этот лес наполнен всевозможными видами животных. И когда Махапрабху приходит в материальный мир, он из Джаганнатхапури входит в этот лес. Это как из духовного мира он пришел в материальный мир. И там куча всяких тигров, слонов, ослов. И они поднялись и стали петь. Ещё Прабхупада говорит, мы не можем, как Махапрабху, заставить петь ослов, но мы можем заставить петь тех, кто получил человеческую форму жизни. Ты можешь попросить их, иначе они постоянно будут подвержены этой опасности. Они в опасности. Каждое живое существо в опасности, не действует для Кришны. Отказываясь исполнять свой долг, из страха перед физическими неудобствами. Что такое физические неудобства? Это неудобства, причиняемые умом и телом, другими живыми существами и природными стихиями. Вот о чем говорит Кришна. Тот, кто не исполняет преданного служения в страхе перед физическими неудобствами и находит счастье нигде. А что такое быть несчастным? Кто-то говорит, ну и пусть я буду несчастным. Ой, это такая иллюзия. Это опять же иллюзия думать, что это будет лучше, если ты будешь несчастным. Идите сразу себе отрежьте ноги. Не вешайтесь. Идите себе ноги отрежьте. Потому что повеситься это легко. Идите себе ноги тогда отрежьте. Вы хотите быть несчастным, идите сами это сделайте. Идите убейте свою мать. И потом страдайте, что вы так несчастны. На всех на нас, вот на всех на нас до одного, лежит большая ответственность. Люди, те близкие наши люди, они терпели наш уход от себя. Для чего? Чтобы мы вернулись и сказали, мы ничего не достигли. А? Наши родители, отцы и матери, терпели столько, что они, вот для них, да, они нас кормили, растили, чтобы ну как-то вот какая-то отдача была, успокоение нравственное. И все мы ушли от них. Мы ушли, потому что мы не живем их жизнью, мы все ушли. И они про себя думают, там, внутри, Прабхупада объяснял, они думают, ну, по крайней мере, может быть, правда он достигнет того, что вот это даст мне благо. И они терпят только то, что они надеются, что это стоило того, чтобы разорвать все это. Но когда мы вернемся к ним с соплями в носу, со слезами, так сказать, в животе, и скажем, ты извини, просто мы сумасшедшие, все это не работает, мы их обречем внутри еще на большие страдания. Они, может быть, будут рады приходу нашего тела, возвращения. Но изнутри мы сожжем их потенцию. Это должно стоить того, что мы сделали. Мы должны их обмануть. Потому что они терпят это все. Потому что они где-то внутри, Прабхупада говорил, они верят в то, что это будет лучше даже для них. Они хотят изнутри, поэтому они еще терпят. Потому что если бы вы оказались в другой среде, они бы подняли все сейчас на ноги. Когда с ребенком что-то случается, они подняли бы все на ноги. А они не подняли. Почему? Потому что где-то внутри они верят, что мы сможем сделать то, чего им не дано было сделать. Поэтому они так не атакуют нас, не препятствуют так уж мощно. Они еще верят, что где-то внутри они думают, ну ладно, вдруг правда он сделает так, что будет лучше и мне тоже. Мы даже их не можем обмануть. Что же говорить о более глубокой философии, как человек получает бхакти-шакти? Что же говорить о более серьезном? Хари Кришна. Итак, милая девушка, твои блестящие глаза, изогнутые брови, распушенные и сине-черные волосы делают твое лицо неотразимым. И вдобавок ко всему, уста твои издают сладчайшие звуки. И все же, ты так застенчива и стыдлива, что боишься посмотреть мне в глаза. Поэтому, милая девушка, прошу тебя, улыбнись, подними голову и обрати на меня свой взор. Пожалуйста, вопрос. Есть вопросы? Значит, все понятно. Можно тремя словами сказать, что если имеешь какие-то материальные желания, то значит завистлив. Вынужден завистлив. Если тебе нужно что-то такое, желаешь материальных желаний, для чего? Когда у человека желание есть у всех. И желание, пока человек не вырвался, не освобожден из телесной концепции, эти желания материальны. Они материальны. А для чего человеку исполнение материальных желаний? Для наслаждения. Для наслаждения. Для наслаждения как? Независимость. Отдельно от Кришны. Да. А раз желание наслаждаться отдельно от Кришны, что это? Зависть. А другие желания, например, для сохранения тела? У Арджуны не было желаний. Почему? Потому что когда Кришна говорил ему, он говорил, ну и не надо мне женщин, не надо мне детей, не надо мне богатства, не надо мне ничего. Он ничего не хотел взять. Он на самом деле ничего не хотел взять. Он единственное, что боялся потерять, почему начал сражаться? Он боялся потерять связь с Кришной. Поэтому Прабхупада, он объясняет, что самая великая ценность – это наша связь с духовным учителем, с преданными, с этим процессом. Если мы ради того, чтобы не потерять этот процесс, готовы отказаться от всего остального, значит, мы наконец-то мы достигли положения Арджуны. Значит, мы поймем Бхагавад-гиту, поймем. Потому что Арджуна, он в итоге отказался от всего. Только из боязни потерять связь с Кришной. Связь с Кришной называется как? Йога. И связь делается посредством чего? Привязанности к Кришне. Юкта, вайрагья. Поэтому он от всего отрешился, потому что он развил привязанность к Кришне. А привязанность как развилась? Привязанность развивается от чего? От частого соприкосновения. Как часто должен соприкасаться человек с Кришной, чтобы развить эту привязанность к нему? 24 часа в сутки связь эту не нарушать. И тогда чем мы больше думаем о Кришне, чем мы больше для него делаем, тем быстрее и больше мы к нему привязываемся. А раз мы к нему привязываемся, человек во время смерти вспоминает то, к чему он привязан, ради чего он все это делал. Если кто-то что-то делает ради чего-то другого, то в момент смерти он не вспомнит, каким способом он делал это, он вспомнит, ради чего он это делал. И когда мы ради Кришны это делаем, тогда значит мы всегда защищены, потому что в момент смерти мы вспомним, ради чего мы вообще жили. Ради Кришны, чтобы удовлетворить Кришну. И человек в момент смерти вспоминает эту цель. Поэтому он уходит в духовный мир. Поэтому Прабхупада говорит, делайте все для Кришны, вставайте для Кришны, пойте для Кришны, ешьте для Кришны, спите для Кришны, старайтесь все делать для Кришны. А что значит делать для Кришны? Нужно узнать, что он любит, как он любит, чтобы думали, как он любит, чтобы действовали. И тогда мы в полной безопасности, потому что в момент смерти мы сможем вспомнить, ради кого мы вообще все делаем. Ради кого мы все это терпели, ради чего мы все прощали и все остальное. Ради того, чтобы удовлетворить его. Да. А вот обычно люди, когда завидуют, они критикуют в первую очередь. А здесь царь Фуланджана, он говорит, то есть он завидует, но в то же время он как-то... Не критикует? Да, что за такое? Нет, потом дальше мы узнаем. Он критикует еще как. Живое существо вынуждено критиковать. Эта система очень удивительно проявляется в первых главах Бхагавад-гиты. Если взять азбуку духовной жизни от Бхагавад-гиты, то можно увидеть, как живые существа, в зависимости от того, насколько они в невежестве,

Марк Бернес. Знаете, у него не было голоса, у него он кренделяви. И он говорит, кто ищет голоса, идите в опер. А кто ищет душу, я вам спою. И с позиции, допустим, музыкантов профессиональных, он был полная бездарность. С позиции вокального искусства полная бездарность. С позиции профессионализма полная бездарность. Ну вот мы сейчас о нем даже здесь говорим. Ну как пример. Так и лекции, и знания, передаваемые другим людям, оно может быть даже неквалифицированным что-то, но люди принимают именно от этой личности. В таком неквалифицированном варианте. Понимаешь? И могут не принять вот. А сколько много певцов оперных, которых даже мы имена их не помним, они все были какие-то лауреаты, какие-то были кандидаты, там, депутаты. А у этой личности всем на слуху. Да? Вот кто не, поднимите руку, кто не знает, о ком мы говорим, Марк Бернес. Соколухи только не знаю. А Чимит Шанишкина знаешь? Аллахсаран Ладон и Шлинхавой, знаешь? Ладон, да? Что ты знаешь? Ну, видите, один человек только не знает. Это уже говорит о том, что, смотрите, все понимают. А ты вот сейчас спросить. Вот я думаю, многие даже не слышали. Вот вы слышали такую фамилию Штоколов? Вот поднимите руку, кто не слышал, кто такой Штоколов. Ой, видите, сколько много не слышали? А вот про Марка Бернеса, а Штоколов это бас, выдающийся российский бас. Лауреат там, все вообще. Всемирно известный, трижды международный, фестивальный. Фамилию забыл. А он виртуоз, профессионал, все мне. А ведь многие люди даже знать не знают. Так же, как Клавк Шульженко. Поэтому есть в мире все вещи, которые вроде бы они такие неквалифицированные, вроде они такие, мы их принимаем. А есть так идеально квалифицированные, прям все по науке. И ну никто не ходит. И никто не слушает, и никто не примет. А у тех будет и диплом, и приз, там, и кубок, и медаль. И тело как раз для того, чтобы вот это давать. Поэтому Прабхупада сказал, вот здесь вот, от автора есть, он везде об этом пишет. Шрила Прабхупада гений. Он, в общем, Шрила Прабхупада здесь Шрила Прабхупада. Я считаю своим долгом признаться, что данное изложение Шримад Бхагаватам, его, грешит многими несовершенствами. Сам признается. Но все же я надеюсь, что оно будет тепло принято всеми мыслящими людьми и лидерами мыслящими. Эта надежда основана на следующих утверждениях из самого Шримад Бхагавата. Ну и здесь стих. С другой стороны, произведение, содержащее описание трансцендентного величия имени, славы, форм, игр безграничного Верховного Господа, является трансцендентным творением, призванным совершить переворот неправедной жизни заблудшего цивилизации. Такое трансцендентное произведение, даже если оно несовершенно по форме, слушают, поют и принимают чистые люди, которые безукоризненно честны. Помните отца. Даже если оно несовершенно по форме. Пропишет. Да, может быть, я тут неправильно перевел, не те даты поставил, не то, не те обороты. Но дух, он говорит, да, мой Шримад Бхагаватам изобилует многими погрешностями, неточностями перевода. Но дух Бхагаватам я передал неизменности. Иногда прям такие точные цифры, все здорово там. Правильные обороты, а что ты? Поэтому Прабхупада пишет. Украшение кого? Когда дух уходит, что это? Как называется, когда дух ушел? Труппо. Труппо называется. Это называется труппо. И поэтому иногда слышишь какие-нибудь трупные лекции. Дух-то ушел, но такая точная, страницу даже человек помнит. На какую страницу ушел дух? так красиво говорит. Приговаривают. Как профессиональные чтецы Шримад Бхагавата. Как Сахаджи, про Кришну много говорят, но дух ушел уже. Поэтому Прабхупада говорил, Сахаджи это смерть духовной жизни, они мертвы уже. Но так они про Кришну, там Расика Бхакти вообще, глаза закатывают. Такой киртан, говорит, споют, вы подумайте, я никогда в жизни не слышал подобного киртана. Будете подпрыгивать до потолка на их киртане. Они вам расскажут такую лекцию, что вы будете плакать сидеть. Потом вы выйдете и будете думать, сейчас я найду его и упаду к нему в стопы. И вдруг, видите, он идет, курит, пьяный, по улице, песня орет, и в публичный дом зарулил. И вы будете думать, что такое? Может быть, он просто выше правил ограничений? Он вам сахнат скажет, да! Гоха! У меня нет вожделения, скажет он. И пойдет забор сломать, чтобы доказать, что нет вожделения. Он так разорвется, 3 часа его не остановить, потому что у него нет вожделения. Я закачу тебе истерику, чтобы доказать, что у меня нет вожделения. Я закачу тебе истерику, да имей вижу, что ты в Америку. Шимат Бхагавата Бласки, Джай! Все пропадает, Джай! Чище не так, как вы хотите, Джай!